Глава 18. Позже Марк решил, что мне для погружения в атмосферу клуба, это ведь экскурсия как-никак, тоже надо позаниматься спортом, и отправил меня в раздевалку. За последующие часы я успела побывать в зале с тренажерами. Марк показал мне, как пользоваться некоторыми, а потом ушел с братом качаться. Мне тренажеры быстро надоели, решила пробовать что-то другое. Побывала на паре групповых занятий. Первая йога, оттуда сбежала. Вообще эту йогу не поняла. Медленно, скучно, местами болезненно. Так себе развлечение. Потом на танцы какие-то пошла. Вот там ничего, динамичненько. Парень еще их вел такой симпатичный. Когда танцевальное занятие подходило к концу, заметила, что братья уже вернулись из зала единоборств. Встали зачем-то неподалеку и ждут. Стены в танцевальном зале. Одна прозрачная, другая зеркальная, так что мне все видно. В конце занятия тренер по танцам всех поблагодарил, а потом целенаправленно подошел ко мне. Удивился, что меня тут раньше не видел. Похвалил, что я хорошо двигаюсь. Спросил, где училась. Ха-ха, это он мне явно льстит. Нигде не училась. Нет, я, конечно, в свое время зажигала летом у бабушки на деревенских дискотеках. Парень, танцор этот, сказал, что дает бесплатные уроки в сети. Спросил мой номер телефона, чтобы потом прислать мне ссылку и... Едва не треснула стеклянная дверь, открывшись громким злобным дзынем. «Я не понял. Мы тебя ждем. Все уже давно вышли, а ты тут флиртуешь себе спокойно. Ты, конечно, наглая, но я не думал, что настолько», — произнес на ходу свою гневную речь Богдан. Добрался до меня, схватил за запястье и, прежде чем потянуть к выходу, бросил нехороший взгляд на учителя танцев. «Если попробуешь с ней еще где-то заговорить, наживешь проблемы». Парень явно смутился. Совсем молодой еще. А тут к нему подходят и угрожают. Нет, ну это уже край. Мне неловко в общественном месте ругаться, поэтому молчу. Богдан подошел к брату и только тогда отпустил мою руку. Жду, что сейчас Марк выговорит брату за эту мерзкую выходку, но Марк молчит. И вообще все ее внимание сконцентрировано на выходящем из зала танцоре. Глаза прищурены, взгляд холодный, недобрый. Мне как-то совсем неуютно стало. По коже мурашки побежали. «Может, уже пойдем?» Тяну Марка в сторону. Он сейчас похож на злого шахматного гения, планирующего сложное многоходовое убийство. «Да, конечно». Марк обернулся ко мне, его взгляд тут же изменился. Это снова знакомый, приятный, добрый, немного рассеянный мужчина. «Может, уволиться?» «Но с поиском новой работы у меня явно будут большие проблемы. Да и нигде столько платить не будут». Братья, оказывается, уже позанимались и желают приступить к водным процедурам. Мне показали, в какой бассейн мы сегодня пойдем. Подвели к панорамному окну. «Ого!» Я прилипла к стеклу. «Это что? Мы в бассейне на улице будем плавать?» «Как-то не очень. На улице тепло, но все равно начало осени. Я, пожалуй, пас». Бассейн, конечно, шикарный. Вдоль него расставлены шезлонги. Рядом песчаное поле для волейбола, там и бар. «О, и джакузи есть». «Бассейн с подогревом», — Богдан хмыкает. «Не замерзнешь». Иду в раздевалку, достаю из сумки пакет с купальником, но вместо своего черного достаю цветное нечто. Судорожно обыскала всю сумку. Нет моего купальника. Я сразу поняла, кто тут виноват. Звоню Кате. «Ну ты и поганка». «Спокойно», — тут же поняла сестра, о чем я. Видимо, ждала моего звонка. «Черный купальник — отстой. А Лена знает толк в одежде. Вон у нее уже муж есть. Тебе тоже туда пора. Марк классный». «Я сама решу, куда и когда мне пора. Это у тебя с Леной нет вкуса. Черный закрытый купальник — это почти как маленькое черное платье. Не стареющая классика. Больше с математикой помощи не жди. Получай свои заслуженные двойки». Резко сбросила вызов. Да, не ожидала я такого от родной сестры. Примерила-таки купальник. Сел нормально, видимо, он из ранних Лениных коллекций, когда она еще не успела сильно округлиться от размеренной семейной жизни. Ну и у меня, наверное, с возрастом объемы прибавились. В целом, смотрится ничего, но все равно очень открыто. Завернулась в большое клубное синее полотенце. Не буду плавать. Посижу на шезлонге минут 10, позагораю, потом уйду обратно в раздевалку. Мало ли, может, у меня такой день, когда мне нельзя плавать. Выхожу к бассейну. Богдан уже в воде, словно акула, рассекает воду быстро и решительно. Плавает, словно профессиональный спортсмен, из одного конца в другой. Марко Бара. Играет музыка, народу довольно много у бассейна. Атмосфера отличная. Я прилегла на лежак и рассматриваю людей. В основном все загорелые, подтянутые. И зря я волновалась. Девушки некоторые тут в таких купальниках, что мой кажется крайне скромным. Ко мне вскоре подошел Марк, в руках у него два коктейля, и один он вручил мне. «Спасибо. Почему не плаваешь?» — спрашиваю я у начальника, который ложится на соседний шезлонг. «Пока нет желания, а ты почему не идешь?» «Мне тоже нет». Поначалу я нет-нет доглазела на других людей, да и на акулу Богдана, который вылез из воды не иначе, чтобы продемонстрировать всем желающим свое мощное тело. К нему тут же подошли поздороваться две девушки-красотки. Одна блондинка, другая знойная брюнетка. Однако Марк очень быстро увлек меня разговором, и не осталось больше ничего. Как он может так интересно рассказывать? Это почти магия. «Почему не плаваем?» — вздрогнула от неожиданности. Не заметила, как подошел Богдан вместе с двумя своими новыми подругами. «Да, надо бы сходить». Марк улыбнулся и посмотрел на меня. «Рита, идем?» «Ой, а давайте уже в джакузи пойдем», — капризно-томно произносит брюнетка, беря Богдана под руку и тянет в нужном ей направлении. На меня и Марка она взглянула как-то снисходительно, свысока. «Кстати, а где жена Богдана? Почему не занимается тут вместе с мужем? Разные интересы?» Богдан стоит, словно и не замечая, что его куда-то тянут, хмурится. «Ну так что?» — спрашивает он, глядя на брата. «Я не против джакузи». Марк пожимает плечами. «Сейчас все же прохладно для бассейна». Марк поднимается, к нему пристраивается блондинка. Девушки уже вновь готовы идти. Я вижу, что у них вырисовывается хороший расклад 2-2. И я тут вообще никаким боком. Но братья чего-то ждут. «Рита, ты идешь?» — уточняет Марк. «Нет, я, пожалуй, все же попробую поплавать в бассейне. Вы идите?» «А ты плавать-то умеешь?» — насмешливо спрашивает Богдан. «Вот ему бы только укусить меня». «А то!» Встаю, резко срывая с себя полотенце, и пока никто не успел рассмотреть купальник, несусь к воде и с веселым кличем бомбочкой запрыгиваю в бассейн. Тут все такие важные, пафосные, из бассейна красиво выходят по лестнице, а мне можно просто наслаждаться жизнью. Я все равно тут первый и последний раз».